Поляков Эдуард. Кибер-гражданин. Дим сидел на крыше многоэтажки у куба техснабжения. В джойстике управления ботом поистерлась мембрана, да и клавиша R2 западала. Но это не критично. Если у Димы сегодня выгорит, то он соберет нового бота, не безымянного, что убогие меняют на пищевые рационы, а настоящий крафт. Такой, которому не зазорно собственное имя дать. Не то что окрестить эту грузовую телегу на паучьих лапках, 6 дронами. Обнести склад армейского снабжения довольно авантюрное решение. Если все получится, то вопрос отработки сиротской повинности будет закрыт. Он сможет пройти квалификационные испытания и оплатить годовую лицензию оператора боевого бота. И сам наберет ребят из сирот. Стать оператором армейского боевого бота Диму не позволяет каста гражданина. Но статус не просто гражданина, а ремесленника, даст право, заработав достаточное количество очков социальной значимости, переселиться под купол Доминиона. Говорят, там растения растут прямо на улице. Незараженные, настоящие, а не красивая графическая маскировка дополнительной реальности, наложенная на серые бетонные коробки. Там даже фруктовые сады растут. Потому для него, парня, 22 лет от роду, переселение под купол было идеей фикс. Наверное, как и для других сирот из сиротского дома нового ковчега. И если идея не выгорит, а бота поймают, то с идентификационной карты спишут не менее 30, а то все 50 тысяч пунктов социальной значимости. А это при его 27 тысячах 14 пунктов СЗ в качестве гражданина. Приговор на касту убогих со всеми вытекающими. Дима уже давно решил, что если это случится, то он уйдет в банды на границу конфедерации. Лучше такая быстрая смерть воина, чем гниение заживо от чириев и линформ. И питаются они не в пример богаче горожан. Сейчас, когда Дим стоял, не решаясь начать задуманное, мысли о том, что может ждать его при неудачном стечении обстоятельств, немного подрезали крылья и веру в себя. Но прогнав прочь хмурые мысли, Дим взглянул на часы. 4:30 утра. Время, когда сон самый крепкий. Пора. Он отключил обод дополнительной реальности и скин ремесленного квартала истаял, обнажив угрюмые бетонные панели зданий внизу и монументальный куб техобеспечения Доминиона. Место обода дополнительной реальности занял шлем, и перед включением грузового бота Дим все-таки еще раз прощелкал клавишу пульта управления. Но проблема с R2 никуда не делась. Делать нечего. Поворачивать назад уже поздно. Пневмоключи выстрелили в ночное небо по навесной траектории. Несколько секунд ожидания до того, как натянется трос, и 5 дронов-погрузчиков заскользили по канатному мосту. Закипела работа. Дим переключался между дронами по несколько раз за секунду, мониторя их через сенсоры и камеры внутренности склада техобслуживания и примечая ящики с нужной маркировкой, цепляя их дроном. Дальше дело за малым. Злополучная R2 на отжившем своем джойстике и дрон с поклажей включал алгоритм возвращения груза к боту, а Дим переключался на следующего дрона-погрузчика. Дрон сделал по 2 ходки, и грузовой бот был почти забит. Когда, перескочив на дрона F4, Дим увидел маркировку шасси, отмеченную голубым цветом. Ховеры. И комплектация по 4 штуки. Ходили слухи, что новый ковчег закупил у союзного доминиона Невский синдикат принципиально новые летающие шасси. Но Дим и подумать не мог, что наткнется на них среди энергореакторов. Чуйка на опасность закричала, что нужно брать все и бежать, а лучше вернуть все уже вынесенное. Но жадность упрямилась. Перед ним ховеры. Легкие, быстрые и, что самое важное, боту на их тяге не важно покрытие. Выжженная огнем последней войны земля, болото или даже вода, да хоть минное поле к югу от нового ковчега. Разве кто-нибудь, помешанный на боевых дронов, устоял бы? Вот и Дим не смог. 10 утра. Выспаться так и не удалось, и гражданин 108-16, или просто Димсет, стоял в строю на распределении работ. Сиротская повинность – это 21 900 часов обязательных бесплатных работ в пользу Доминиона. Ее вносят все, воспитанные работными домами. Беспризорники и сироты, брошенные матерями после рождения. Вот и он, закрывший за 8 лет лишь 16 470 часов, ждал распределения на почти рабский труд. Пока шли номерные оклики распределения, мы с Ледимом были поглощены другим. Он где-то оставил золоченый обод дополнительной реальности. Но даже это мелочи. Сейчас его тревожил совсем другой момент. На его идентификационной карте изменился индекс социальной значимости, но не вниз, как это произошло бы при раскрытии его преступления, а вверх. И теперь он имел 3602 очка СЗ. Плюс почти 1000 в индексе гражданина не могла появиться из ниоткуда. Да что там. За 4 года, с момента совершеннолетия, ему удалось скопить лишь 2700 СЗ. А выйдя из контейнера, арендованного как раз под эту кражу, он обнаружил, что стал еще более уважаемым в Доминионе. Приятно, но непонятно. А все, что непонятно, потенциально опасно. Гражданин номер 108-16, Дим Сет. Повторил механический голос распределения, заставив задумавшегося Дима прийти в себя. Терминал 98. Вас ожидает наниматель. Вы зафиксированы на 200 рабочих часов. Простейшая процедура, доведенная до автоматизма, и Диму бы не пришлось стоять в толпе, ожидая распределения, если бы он не пролюбил обод дополнительной реальности. Письмо с терминала и видом работ просто пришло бы на его идентификационную карту. А значит, в интерфейс. Нужно приобрести новый вирт-коммуникатор, а еще лучше установить его как имплант. Но это дорого для Дима. Вернее, раньше было. А сейчас продай он хоть один комплект ховер-двигателей на черном рынке, пусть даже втрое дешевле. Можно выплатить остаток долга перед Доминионом, купить собственную комнату где-нибудь у стен Доминиона, а остаток потратить на инфоносители, расширяя знания и индекс СЗ. Мысль о собственном жилье кружила голову Диму, но Дим понимал, это будет слишком подозрительно. Любого, даже самого хитрого вора, ловит на мелочах. И погореть Дим не хотел, а потому отмел мысли о собственном жилье. Но не о продаже контейнера с голубой маркировкой Невского синдиката. Мысли о деньгах вылетели из головы, когда Дим увидел нанимателя. У черного автобота стоял мужчина в форме касти офицеров. И судя по бронзовым нашивкам на манжетах и воротниках, перед ним стоял лейтенант. Высокий, во всех смыслах. Человек был лыс, нос свернут на бок. Судя по его движениям, его тело подверглось глубокой кибернетической модернизации. «Гражданин, 108-16 Димсет?» Стандартно осведомился наниматель, но внутри у Дима все поплохело. «Да...» Запинаясь, ответил он, и тугой узел волнения в груди начал мешать дышать. «Усаживайтесь, Дим». Он указал на автобот, и дверь распахнулась от мысленной команды. На душе было много эмоций, в голове кружились предположения, и ни одно из них не было хорошим. Бот тронулся, а Дим корил себя за то, что вообще решил обмануть систему. Поездка оказалась недолгой. Вообще, автобот, наверное, самое скоростное средство передвижения по Доминиону, не считая флайеров. Сознание человека – странная штука. К концу недлительной поездки Дим уже был готов сознаться во всем. Это только в кинолентах, герой всегда без страха и упрека, без малейших сомнений в действиях. И вообще, в груди у Димы копошился рой из сомнения, страха и отчаяния. Дима не заметил, как автобот плавно остановился у куба технических войск. «Гражданин номер 108-16». Дверь автобота открыл все тот же лейтенант. Накрутивший себя Дим вздрогнул. «На выход. Вас ожидают». Часто закивав, Дим вышел. Куб мехвойск был построен так, чтобы внушать благоговейный трепет в союзников Доминиона и ужас в потенциальных врагов нового ковчега. Вот и сейчас Дим не знал, к кому себя относить. К тому, кто должен защищать этот куб, или же к потенциальному врагу Доминиона. Удивительно, но куб больше похож снаружи на рой диких ос из-за вылетающих из него боевых флайеров, внутри оказался весьма эстетичен. Белые пластиковые стены освещались лентами светодиодов. По коридору спешили офицеры в синих мундирах, мех армии, пилоты боевых дронов и люди в оранжевых комбинезонах. Техники. Лейтенант, который так и не представился, спешил и приходилось прикладывать усилия, чтобы не отставать. Но потерять его лысую голову, возвышающуюся над толпой, было сложно. Забег по белым коридорам из пластика закончился, когда лейтенант остановил Дима в комнате со столом и двумя стульями и приказал ждать. то он не терпел возражения. А антураж мысли о допросной комнате вновь нагнал отступившие было прохладные мысли. Минуты текли медленно, как эрзац-белки из упаковки пищевого рациона. 5, 10, 15. На исходе 20-й минуты дверь в комнату, которую Дима уже окрасил допросной, вошел мужчина. Невысокий, ничем особо не примечательный. В общем, серый. Возраст так сходу не определить. Не моложе 30, но не старше 40. Мужчина уселся на свободный стул с другого конца стола, сложил руки в замок и внимательно посмотрел на Дима. Начинать разговор он не торопился, однако мужчина не выглядел как судья, что тоже вселяло маленькую надежду. «Добрый день, Дим». «Свободно», — не по-армейски произнес мужчина. Да с чего вообще Дим решил, что перед ним офицер? Формы на мужчине не было, ровно как и комбинезона техника. «Давай знакомиться. Меня зовут Тед Шадо. Я техмайор, старший техник-крестоносца. Объясни-ка мне, мальчик, как тебе удалось набиться ко мне в механике? Для чего ты это сделал, понятно. Очки социальной значимости молодому технику капают гораздо лучше, если он в учениках у мастера. Но как? По документам, мать была шлюхой в доме терпимости. Ты чей-то любовник или скорее любовница?» Техник махнул рукой, давая понять, что и не ждет ответа. «Пошли, механик 6-го класса Димсет. Покажу тебе место работы». Весь оставшийся день, всю 10-часовую смену механика дрона, он разбирал металлолом, надрывая пупок, перетаскивая прожженные пластины комбинированной брони, распуская конские хвосты, проводки и снимая еще живые сервоприводы с мертвых ботов. И Дим был счастлив, ведь сейчас он работал с настоящими боевыми ботами, и это с касты гражданина. За сегодняшний день опытным путем и без подсказок он узнал о внутреннем строении боевых ботов серии «Пастор», устаревшие серийные машины нового ковчега. Такие Домион поставлял во все концы конфедерации. Дим, хоть и был закреплен за Тедом Шадо, но тот подходил лишь за тем, чтобы объяснить новую задачу и удалиться. И тем не менее, шагая обратно в третий периметр Доминиона, Дим улыбался. Сегодня, за 10 часов работы, поднял свое СЗ на 20 пунктов. Счет его карты пополнился на 5 энергоимпериалов. Но это были мелочи. Главное, что он не только не попался с кражей, не был изгнан из Доминиона и не пущен на органы и плазму, но и на 200 часов обрел работу, на которую он научится новым знаниям. Не имея обода дополнительной реальности, смотреть на Доминион было тошно. Безликие серые бетонные коробки, грязь и мусор. Как это все отличалось от счастливых лиц жителей второго периметра Доминиона? Неудивительно, что технология дополнительного мира Невского синдиката прижилась в массах, и даже церковники Нового Ковчега признали ее богоугодной и внедрили в Доминионе. Обод ДР имел не только эстетическую функцию, но и давал виртуальный интерфейс, привязанный к идентификационной карте. А идентификационная карта – это не только удостоверение личности и счет, это еще и хранилище личных данных, фотографий и видео. В общем, кусок пластика с батареей и антенной хранил в себе всю жизнь жителя Доминиона. Но обод неудобен, его необходимо заряжать, а еще обод имеет свойство теряться и ломаться. Настроение было приподнятым, и посему Дим решил побаловать себя совсем не дешевым, но очень нужным подарком, который в перспективе себя оправдает. По крайней мере, Дим на это надеялся. Центр технических модификаций гостеприимно распахнул автоматические двери, и смрад пыльного города остался позади. А парень глубоко вдохнул прохладный очищенный воздух. «Вас приветствует технический центр Киберджет. Гражданин, чем я могу вам помочь?» произнес дрон, замаскированный под молодую девушку. Прилично так замаскированный. При беглом взгляде и не заметишь подмены. «Имплант дополнительной реальности. Как быстро можно будет установить?» Дим ощутимо нервничал. Не каждый день ему приходилось делать покупки, соизмеримые по стоимости с полугодичным заработком на очистительной станции Доминиона. «В течение 2 часов, гражданин. Операция по вживлению нейромодуля, импланта сетчатки и кибернизации глазного дна займет около 7 часов. Вас это устроит?» Все так же, полусинтетическим, полуженским голосом промурлыкала девушка-робот. «Хорошо». Дим вертел идентификационную карту в руках, так и не решаясь протянуть ее для оформления сделки. Еще несколько секунд робот на ресепшене терпеливо ожидал ID-карту. а потом вставила ее в считыватель, и лицо девушки-робота сменило выражение. 5000 империалов. Прозвучала цена модификации тела. Вы хотите расплатиться империалами или же потратить очки социальной значимости? Конвертация очков социальной значимости к империалам 1 к 2. Озвучила девушка-бот стандартную конвертацию сетки размена. Вопрос как таковой не стоял. Он собирался расплатиться очками социальной значимости. Империалов, кроме тех 5, которые капнули на его счет после окончания смены, хватит на хороший ужин, 30 литров чистой воды или ночь в хостеле в первом периметре. Но это слезы. С другой стороны, очки социальной значимости – это не деньги, чтобы ими расплачиваться. Вернее, не совсем деньги. Это скорее репутация перед обществом, его положение в Доминионе и Конфедерации. А потому бездумно разбрасываться на свои хотелки ими не стоит. Но он уже принял решение и подтвердил списание очков социальной значимости в счет оплаты кибернетической модернизации. Дальнейшие 2 часа перед погружением в хирургический модуль Дим будет помнить до конца дней своих. Его тело омывало горячее, чистое, хоть пей вода, и без стучащих в дверь соседей по жилому модулю. После был плотный ужин из специального рациона. Судя по бирке, высококалорийный медкомплекс для снижения периода приживания. Боксы из алюминиевой фольги таили в себе то, за что можно было умереть в 3-м периметре. Дим понял это, попробовав контейнер мяса кур в желе. По крайней мере, он за такой ужин готов был отнять чью-то жизнь. Неужели так по-императорски живут под куполом? Если да, то теперь он еще больше убедился в своей цели. Гражданство внутри купола и мясо кур в желе каждый день. В капсулу Дим лег, обуреваемый сладкой негой сытости. Глаза слипались, даже несмотря на яркий свет ламп под стеклом рассеивателя. Наверное, сегодня был его самый счастливый день в жизни. И даже без нейроинтерфейса это стоило 2500 очков социальной значимости. И теперь он хотел только одного – спать. Бот медснабжения нырнул в медицинский сейф. В нем роботу задерживаться не стоило. Изоляция батареи не любит температурных скачков, но роботу и не требовалось много времени. Чип интерфейса дополнительной реальности номер 00000 был выбран системой для вживления гражданина номер 10816. 2-2-3-4-0-5-1. Connecting. User object. 2-2-3-4-0-5-31. Доброе утро, гражданин. 108-16. Операция по вживлению нейроимпланта дополнительной реальности успешно завершена. Новый ковчег 1. 1 июня 7:30 утра. Благодарим вас за то, что воспользовались услугами корпорации Киберджет. И в конце, как обычно, слоган. Киберджет. Технологии Невского синдиката. Не умеет их Доминион без этого. Даже каменный пояс не так кичлив, хотя металлами и композитной броней обеспечивают всю конфедерацию. В глаза будто насыпали песка, но взамен выкрутили сочность цветов. Скины, наложенные на стены, больше не отлипали, не боговались и не искажались слабым графическим модулем обода. Это поражало и захватывало, но не так, как одна необъяснимая деталь. Во вкладке личных данных Дим нашел информацию о себе. И очки социальной значимости, списанные за имплант, вернулись. Весь в тревожных мыслях, Дим оделся в свою одежду, которая теперь казалась грязным отрепьем. Он буквально чувствовал, как пачкается от охровой робы его тело, как внутреннее тревожное состояние диссонировало с яркостью мира, подаренным имплантом дополнительной реальности. Дим пришел на час раньше. Удивительно, но проходную удалось преодолеть вообще без задержки и досмотров. Сканирующие рамки просто загорелись зеленым, едва Дим подошел. В ангаре не было никого, за исключением его. Крестоносец. Бот капсульного управления, флагман нового ковчега, стоял посередине ангара и ждал своего техника. Дим грезил ботами еще с детства. Собрал первый прототип в 15. Как удалось получить первые деньги на отработке сиротской повинности. И стоять рядом с крестоносцем для него было чем-то нереальным. Интерфейс модуля угодливо выдал непрошенную информацию. Вот только информация была, так сказать, не для всех. Крестоносец. Боевой бот 74 уровня, 8 поколения. Пилот. Нет. Очков бронеструктуры. 122 240 из 560 тысяч. Очки боевой мощи 244 564 из 620 тысяч. Масса 2299 тонн. Энерго. Реактор Вега 150 мегаджоулей. Его сильно потрепали. Керам этих столитовые пластины покорежены взрывом. Мочалились титановой сеткой. Два передних из шести тяжелых ховеров отстреляно. И судя по зеленой луже, с охладителями рельсотронов можно попрощаться. От дронов-механиков остались лишь потроха, что блестели внутренностями навороченных батарей. «А, гражданин 108-16!» произнес знакомый голос механика. Тед Шадо стоял позади, почти вплотную. Непонятным образом подкрался так, что Дим не заметил этого. «Есть к тебе предложение. Ты говоришь, как попал в мою команду механиков, а я просто закрою все твои смены разом. Уверен, ни деньги, ни знания тебя не интересуют с такими связями. Я рассказываю, как попал сюда на работу, а вы взамен закрываете мои часы. Плюс нанимаете еще на 200 часов. Идет?» Дим уцепился за предложение техмайора и предложил сыграть на повышение. «Согласен». Нехорошо улыбнулся Тед Шадо и, пользуясь интерфейсом, в пару движений глаз поставил все 200 часов. Система не пропустила эту махинацию, как физически невозможную. Но мехмайор провел выбранные часы как премию, и письмо о зачислении на счет 95 энергоимпериалов обозначилось на границе зрения. «Все, рассказывай». Повелительным тоном, совсем не свойственным для этого щуплого мужичка, скомандовал ведущий техник-крестоносца. «Новый контракт», — негромко произнес Дим. «Что?» Тед Шадо сделал вид, будто не понял, о чем речь. «Контрактная, на меня, в той же должности, сроком на 200 часов». «Зачем тебе это, парень? Твой социальный статус — это фикция, как и отработка сиротской повинности. Страх перед карой системы не дает покрыть тебе его. Это разумно. Но ведь можно было устроить и менее геморную отработку». Начало было строить неправильные догадки техник. «Если твой покровитель не служит в кубе техников, твою же мать!» Сплюнул он себе под ноги, окончательно убедившись в своей догадке. Дим не стал разубеждать его. Какой в этом смысл? Даже наоборот. Если у Дима выйдет переубедить техмайора в обратном, то не видать ему дополнительных 200 часов. В ангаре, рядом с крестоносцем. «Майор, кидай контракт и пойдем работать», — кивнул он за спину Теда. «Техники собираются». Контракт упал на почту, и, кратко ознакомившись с содержимым, Дим подтвердил его. «Вчера рано утром я пришел на распределительный пункт для открытия сиротской повинности». «И?» — не унимался техник. «И все. Я с детства люблю ботов. Собрал первого в 15, так что мне повезло с распределением сюда. А еще я ненавижу, когда отработка выпадает на очистительное сооружение третьего периметра. Кидать дерьмо лопатой или копаться в потрохах бота». В подтверждение своих слов Дим показал руки. Бурая кожа с бляшками мозолей. Даже вечерний душ не справился с этой грязью. «Так что будем делать, шеф?» «Я вместе с механиками буду биться, чтобы поставить крестоносца в строй!» Сквозь зубы процедил Тед Шадо. «А я?» — поинтересовался Дим. «А ты, хитро выделанный гражданин, будешь громко плакать и жидко срать, но выполнять мои пожелания», — хитро прищурился механик. «Сегодня я хочу увидеть свое имя, выложенное из поврежденных бронепластин крестоносца». Ни с того ни с сего упало сообщение. «Ваша социальная значимость повышена, плюс 150 ОСЗ». Что конкретно это было? Компенсация за неправильное решение мехмайора? Слишком жирно. С чего бы системе обращать внимание на мелкие несправедливости? Тогда что? Поощрение за изворотливость? Так в сиротском приюте за такие вещи обычно жестоко били. Я никогда не был поощренный от системы. Весь следующий день Дим едва ли не выл. И дело не только в невозможности прикоснуться к боевой платформе крестоносца. что считанные часы назад сражался с эмиратом Салаф. Бронепластина крестоносца, являющаяся бутербродом из керамики и оксида циркона, титановой сетки и кевларового волокна весили по 70 кг. Ночью все тело ныло, не давая уснуть. Решив хоть как-то побаловать организм, Дим забил в синтезаторе хостела 3 протеиновых пайка со вкусом свинины, говядины и курицы, которая по факту была бурдой одного вкуса. Синтетическое сельское хозяйство. Побороло голод, дав съедобную, но безвкусную еду. Сглатывая картонный сублимат, Дим вместо специй вспоминал мясо кур в желе. Но как ни странно, но это помогло проглотить высококалорийный паёк. Только после инъекции обезболивающего сознание провалилось в сон без сновидений. Функция будильника мягко потревожила Дима, заставляя проснуться. Он не выспался. Еще бы пару часиков, и было бы здорово. Утро выдалось странным, хотя этим словом можно охарактеризовать и последние несколько дней Дима. Во-первых, непонятная табличка, которой не было вчера. Элементы дополнительной реальности, которые обычно давали визуальные подсказки, сейчас отображали характеристики самого Дима. Но делали они это как-то странно. Без графического изменения баланса жиров и мышечной ткани. Без счетчика потребления калорий или пройденного расстояния. Открыв глаза, после глубокого, но кратковременного сна, Дим увидел свои характеристики, записанные точно как параметры боевого бота. Дим Сет, 3 уровень, атрибуты, сила 26 плюс 1, выносливость 30 плюс 1, интеллект 37 минус 1. Навыки: микроконтроль 9, оператор ботов 8, инженер-механик ботов 6, электроника 4, электрика 3. Качество: авантюризм 4, любопытство 3, концентрация 3. Оригинально, однако. Систематизация по протоколу ботов нового синдиката была применена к самому Диму. Жаль, не было знакомых, у кого был установлен аналогичный модуль. Все, с кем он хоть сколько-нибудь общался, пользуются ободами, а то и вовсе юзают очки. Скорее всего, такой интерфейс установлен у его непосредственного начальника, Теда Шадо. Но он в ранге мехмайора, а значит, его каста – офицер. Изучив себя в более привычном для оператора ботов ключе, Дим сделал вывод, что данные, приведенные в таблице, актуальны. Вот только не совсем понятно, чему равняется одна единица интеллекта, силы и выносливости. Или, к примеру, как система вычислила такое качество, как харизма, авантюризм и любопытство. В любом случае, для Дима, который начал собирать роботов еще до того, как научился читать, так было проще и удобней. Каждый пункт можно было развернуть, чтобы посмотреть прогресс шкалы развития. Но была и странность. При развертывании меню у имени выпадало следующее. Доступно 3 очка уникальных умений. Инфоносители доступно. 9 каста гражданин, 3 каста ремесленника, 1 каста офицеров. Инфоносители — вещь не из дешевых. Их цена начинается от 100 империалов. Позволяет выучить большие объемы информации. Овладеть специальностями и знаниями в течение нескольких часов. Однако, никто не дает гарантии, что вся информация будет усвоена мозгом, а не забудется после прочтения. От этого и странно видеть надпись о доступе к 9 карточкам информации без указания стоимости. Да еще и об очках уникальных умений говорилось. Это вообще странно. В голову Дима пришла мысль, вдруг чип дополнительной реальности оказался баркованным. Что если чип, вживленный под верхчелюстную кость, сбоит или вовсе оказался взломанным? Ведь неспроста с него не списали ни деньги, ни очков социальной значимости. Тогда стоит как можно скорее обратиться в кибертех. Обратиться и лишиться такой роскоши, как интерфейс без багов, залипаний и каждодневных подзарядок обода? Нет, спасибо. Первым делом Дим открыл библиотеку доступных инфоносителей. Ни одного ценника. Расширенные гражданские лекции по физике, химии, биологии, информатике, медпомощи. Лицензированные пакеты по краностроению. Операторов дронов, автоматизированных линий касты ремесленников. И еще 1000 информационных трудов. Капральские курсы по баллистическому, лазерному, нейтронному, пропульсионному, ракетному вооружению. Углубленное изучение диверсионно-разведывательного инженерно-фортификационного материала. Из 1000 можно было выбрать только 9 гражданских, либо 3 ремесленных, либо 1 офицерский. Смысла выбора офицерского инфоносителя, оператора боевого бота, Дим не видел. Все равно никто не допустит в касту гражданина. Да и смысл в общей информации. Когда каждый сколько-нибудь серьезный боевой бот собирается индивидуально, под человека, а не является усредненной штамповкой. Дециматор для Ивана Фикса из Каменного Пояса. Легионер для Насима из Доминиона Край Света. Рубикон для Лии Романовой из Невского Синдиката. Все они были созданы под пилота, чтобы усилить его сильные стороны и скрыть слабые. Когда Дим будет собирать своего боевого бота, чтобы встать в один ряд с легендами Конфедерации, он будет опираться на то, что умеет лучше всего – контролить. Сейчас Дим может уверенно держать 4 дронов. С 6 начинается проблема и появляется пауза между использованием. Руки не успевают переключаться между юнитами. Далеко не каждый джойстик можно забиндить на управление юнитами поддержки в количестве больше 2. Гражданские инфоносители хоть полезны для общего образования, по сути своей все же мусор. Для достижения цели, которую Дим поставил перед собой, они не годятся. Вернее, не так. Он обязательно прочтет и расширенный курс по географии, физике, в том числе и квантовой. Но потом, когда сам заработает на это деньги. Поэтому выбор и пал на инфоноситель каста ремесленник. Вот только торопиться и выбирать все подряд было глупо. Плюс к этому на их поглощение необходимо время. 3 часа на каждый пакет. А смена механика боевых дронов начнется меньше, чем через час. На смене сегодня было не до него. Другие механики взбунтовались против Теда Шадо. Сид и Кир Найкс – братья-близнецы, внуки Яна Найкса. Уже 18 месяцев не могли сдать мех-майору курс мех-лейтенанта. Рожденные в касте офицеров, они грезили войной с Эмиратом Салаф. До заветной мечты, подачи рапорта на постройку уникального боевого бота, не хватало только росписи Теда Шадо. Этот случай можно было списать на то, что мехмайор не дает поблажек пилотам из звездной семьи. Однако и другие по 36 месяцев не могли сдать на технику боевых ботов и тем самым подтвердить свою касту ремесленника. Чтобы уладить конфликт, с верхних ярусов Куба спустился и полковник Елисей Рик, пилот крестоносца. «Я прекрасно знаю Сида и Кира. Тед, они роются в потрохах ботов за тест у тебя уже 18 месяцев. Имей совесть, им некогда крутить гайки. Они пилоты». Наигранно дружелюбно говорил пилот флагмана нового ковчега. «Они бездари. Их самоуверенность и эго держатся на славе их деда». Спокойно и уверенно ответил мехмайор. «Тед, не перегибай». Елисей Рик улыбался, но теперь его улыбка больше похожа на оскол. «Перед тем, как прийти сюда, я лично проэкзаменовал Никсов. И знаешь, что я думаю? Ты придираешься. И не только к ним. Из 6 механиков, которые 4-й год обучаются у тебя, никто так и не получил право на статус техника». В ангаре повеяло гробовое молчание. Елисей Рик был непосредственным начальником, урожденным воином и пилотом-крестоносца. Тед Шадо был мехмайором, единственным, кто дослужился до этого звания, начав простым гражданином. Сейчас настолько головокружительная карьера была невозможна. Широкомасштабных войн за ресурсы не велось, а значит и техники были нужны лишь как обслуга для ботов. Напряженное молчание длилось больше минуты. Пилот и техник-крестоносца буравили друг друга взглядом, а механики и недопилоты оставались молчаливыми зрителями на этом поединке характеров, лишь переводили взгляд с одного на другого. «Хорошо, устроим экзамен». Мехмайор нехорошо так улыбнулся. Елейно заговорческим. «Ты принимаешь экзамен». «Просто подпиши эти чертовы разрешения!» Елисей Рик сорвался на крик. «Вот именно, Елисей. И в этом году я проведу экзамен крещения огнем. Так, как получал звание пилота и подтверждение на касту их дед. Пусть механики соберут собственные крафты и сразятся на них. А мы посмотрим, так ли хороши эти бездари». Он кивнул в сторону близнецов, которые пронзали его откровенно ненавидящим взглядом. «Судить буду не я, а, к примеру, сборная коллегия из каст технократов и офицеров. Вот одни платят за войну, другие воюют. Так пусть решают, стоит ли допускать этих выскочек до пилотных капсул. Это не по-мужски, воин должен воевать и не ползать под ботом». Наконец сподобился Кир. «Должны зарабатывать кресты на броне меха, а не геморрой, ползая под ним. Если все так, как ты говоришь, сопляк, то тогда ты должен воевать без пилотной капсулы и находиться в боте». Нашел, что ответит Тед Шадо. «Будь честен до конца». «Ты говоришь опасные вещи, Тед», — скрипнул зубами Елисей. «Подбиваешь пилотов на необдуманный риск. Коллегия узнает о твоих крамольных словах. Елисей, будь добр, вместе с доносом передай и приглашение на крещение огнем. Заметь, это первый экзамен строгого формата за 42 года». Елисерик развернулся на каблуках и, позвякивая шевронными эполетами, покинул ангар техобслуживания. Как только гермошлюз лифта скрыл за собой его серую форму, мехмайор почему-то необычно радостно закричал, срывая глотку. «Че встали, обрубки? У вас 36 часов, чтобы собрать собственный боевой крафт не выше второго поколения». Механики четвертого года и близнецы Никс тут же сорвались из строя. И только Дим остался на месте, не зная, что ему делать. Этот момент не остался без внимания мехмайора. «Че встал, гражданин?» Брыжа слюной прокричал Тед в лицо Дима. Эти слова прозвучали упреком. Он и так здесь единственный, чья каста была ниже ремесленника. «У тебя тоже 36 часов на то, чтобы собрать собственный боевой бот.